Глава 34. Даша. «Чайку хочешь?» «Нет», — рвано бросаю, злобно зыркнув на дядь Вову. «Ну, возьми, прессуй тогда». Бурчит он и подталкивает мне карандаш. Цокаю языком и отворачиваюсь от него. Дядя Володя — инспектор, работает в паре с моим братом. Полулысый, полноватый и, в отличие от Артема, уравновешенный мужчина. Как они работают вместе, для меня сверхсложная головоломка. «Дашка, ну заканчивай мельтешить в самом деле!» Снисходительно просит дядь Вова, глядя на курсирующую от окна до входной двери меня. А мне будто в заднее место фитиль вставили и подожгли. Я не могу сидеть, не могу бездействовать. Пока не узнаю, что с Германом и где он находится, я не найду себе места. Я ругаю себя, невыносимо злюсь на себя, безмозглую дуру, потому что во всем случившемся виновата я. Дядь Вов, подлетаю к мужчине и, уперев пальцы в край рабочего стола, нависаю над ним. «Ну скажите, куда его могли отвезти? Ну пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Частью я складываю ладони в умоляющем жесте. Глаза добряка напарника брата мечутся. Он нервно проводит рукой по лысине и смахивает проступившую испарину. «Еще немного осталось дожать, ну же, давай, дядь Вов, ты же хороший!» «Дашка!» — трясет он указательным пальцем перед моим носом. «Ты мне давай тут не разводи того самого!» Растерянно бормочет. «Вот придет твой брат и спросишь у него, а пока...» Его глаза бегают по рабочему столу. «Он, протоколы мне разбери!» «Черт! Не буду!» Фыркаю я и отлетаю от стола. Останавливаюсь у окна, из которого открывается вид на главный вход в отделение. У патрульной машины курят два инспектора, а немного правее — припаркованный Форд и пятнашка брата. Как только Германа увезли на полицейской машине, брат привез меня сюда, в отделение, где работает, чтобы поговорить. Потому что в его Форде разговора у нас не получилось. Кроме того, что я плакала и просила отпустить Бондаренко, я осыпала ругательствами брата и забрасывала его вопросами. Артем молчал так, как умеет это делать, изощренно доводя до бешенства и кипения своим тяжелым оглушающим молчанием. Единственное, что удалось от него узнать, это то, что его преследование не было запланированным. Он ехал ко мне в университет и случайно увидел нас с Германом на парковке, когда мы садились в машину Дениса. Поехал за нами и потребовал остановиться. На наш игнор он прореагировал подкреплением. Вот так выглядит случившееся для Артема всего-то. А для меня... Для меня целый мир перевернулся, как он этого не понимает? Горестно вздохнув, смотрю в окно. «Даш, ну не убивайся ты в самом деле, ну...» Слышу за спиной мягкий голос дяди Володи. «Здесь твой Шумахер». Резко оборачиваюсь и впиваюсь глазами в мужчину. «Где?» «Ну, здесь, в отделении», — неуверенно сообщает, почесывая затылок. Я снова подлетаю к столу. «Дядь Вов, отведите меня к нему, пожалуйста. А я вам блинчиков напеку с мясной начинкой». Добавляю следом, чтобы наверняка его проняло. «Ой, коза!» — тянет мужчина. «Но не могу, Даш». Поджимает губы и разводит руки в стороны. «Твой брат мне потом...» Кивает пухлым подбородком на полицейский жезл. «Сама знаешь, куда его засунет». «Ах, знаю». Вздыхаю, и мои плечи удрученно падают. «С этого чокнутого станется. Пусть лучше себе засунет». «Даш, а блинчики-то спечешь?» Хитро прищурившись, спрашивает дядь Вова. «Нет». Обиженно буркаю я в тот момент, когда дверь в кабинет распахивается. «Успокоилась?» Ровным голосом спрашивает брат, появляясь на пороге и заполняя своей широкой фигурой весь дверной проем. Сталкиваемся с ним взглядами. В свой я вкладываю столько огня, чтобы его подпалило к чертям собачьим. «Ладно, товарищи Шольцы, пойду-ка я перекурю». Зыркнув на меня с жалостью и глазами пожелав мне удачи, дядь Вова встает из-за стола и покидает кабинет за считанные секунды. Вмиг образуется звенящая тишина. Задираю подбородок и демонстративно отворачиваюсь от брата, пока он занимает место напарника за столом. «Не успокоилась», — делает вывод мой брат. «И не успокоюсь», — поворачиваясь к нему. «Не успокоюсь, пока ты его не отпустишь, я не успокоюсь. Я требую, Артем, на каком основании ты к нам прицепился? На каком основании твои подосланные псы его задержали? На каком основании они применили к нему силу?» Кричу я, возвышаясь над столом. Во мне бурлит опасный сплав из эмоций. Здесь и гнев, и ярость, и обида, и ненависть, и чувство несправедливости. Чувство ответственности, заботы. Как в горе и радости, друг за друга и до конца. На основании оказания сопротивления сотрудникам полиции. Тут же меняется он в лице, становясь жестче. На основании игнорирования требования инспектора остановиться. На основании превышения скорости. «Это вранье!» Перебиваю Артема, возмущенная такой откровенной ложью. «Герман не оказывал сопротивления, и мы оба об этом знаем, Артем!» «В протоколе зафиксировано!» Небрежно бросает брат. «Да пошел ты со своим протоколом!» Выкрикиваю в сердцах. «Что с тобой такое? Откуда в тебе столько яда?» «Дарья, следи за языком!» Грозно предупреждает он. «А то что? Наденешь мне наручники и отправишь за решетку? Так давай!» Я вытягиваю руки, подставляя ему. «Только не забудь надеть намордник себе!» Зубы Артема скрипят. Желваки на лице перекатываются. «Что ты ко мне прицепился?» Продолжаю я. «Я несу ответственность за тебя перед родителями». «Что?» Изумляюсь я. «Ответственность за себя я несу сама. За свою жизнь и за свои поступки тоже прими это, наконец». «Твоя ответственность закончилась тогда, когда ты связалась с этим ублюдком», — рычит Артем. «Не смей называть его так, он мой муж». «Он отморозок, который решил поквитаться со мной через тебя». «Что? Что ты несешь?» — всплескиваю руками. «Много ты его знаешь. У таких богатеньких уродов развлечения соответствующие. Ты просто наивная дура. Чем он запудрил тебе мозги? Может, в любви признавался? Даша, ты его очередное развлечение. Игрушка в руках подонка». Мне не хватает воздуха, и я, почувствовав слабость в ногах, оседаю на стул на мгновение, потерявшись. «Ты действительно считаешь себя такой важной персоной? Считаешь, что он женился на мне, чтобы насолить тебе?» «А ты настолько хорошо его знаешь!» Бросает в меня встречный вопрос, который ледяной иглой проникает под кожу и достигает той цели, которая и предполагалась. Я задумываюсь. На самом деле Герман так и не озвучил причины, по которым ему нужен был наш липовый брак. Он говорил о семейных проблемах, но я не заметила, что он нуждается в моей помощи в решении этих условных проблем. Да, я не знаю его настолько хорошо, но я ему доверяю. «Ой, тогда ты круглая идиотка», — вздыхает брат, качая головой. «Ну и пусть». Я вскакиваю со стула. «Пусть я буду идиоткой, влюбленной идиоткой. Знаешь, как это приятно». Подлетаю к столу. «Хотя откуда тебе знать? Ты же никого не любишь, а я знаю, знаю, и я люблю его, люблю, понимаешь?» Признание слетает с языка, на что брат язвительно хмыкает. «Да учись, получи образование, а потом люби сколько хочешь». «Извини, но люди не влюбляются по расписанию». «В общем так, сестренка». Артем встает из-за стола. «Мне это уже надоело. Я дал тебе достаточно времени для свободы. Нагулялась и славно, иди собирай вещи и возвращайся домой». Взмахивает рукой, указывая на дверь. «А мне там нравится!» Протестую я. «Нравится на свободе, нравится быть замужем. И я никуда не пойду. Я буду сидеть здесь до тех пор, пока ты не выпустишь моего мужа!» «Дарья!» «Я все сказала!» Разворачиваюсь и срываюсь к двери. Хлопаю ею так, что прибитая к стене фотография какого-то мужика в погонах шатается. Проношусь через КПП и вылетаю на крыльцо, на котором курят несколько мужчин в форме. Поморщившись, сажусь на верхнюю ступень и подкладываю под щеки кулаки. Никуда не уйду. Во мне эмоциональный шторм, и я с трудом заставляю себя сидеть на месте под любопытными взглядами входящих-выходящих людей. Может, во мне играет детство, глупое ребячество, но мне плевать. Я без Германа никуда не уйду». «Дашка, чё за бунт на корабле?» Доносится надо мной голос дядь Вовы. Я поднимаю голову и смотрю на его улыбчивое лицо. «А я обиженная жена и борюсь за права своего несправедливо обвиненного мужа». «Ох ты ж!» — усмехается дядя Володя. «Прямо-таки обиженная жена». «Угу». Слышу шаги за спиной. Ушел. Ковыряю обшарпанные бетонные ступеньки. Сижу. Выпрямляю ноги, которые затекли, потом снова поджимаю к груди. «На вот!» Снова слышу голос дядь Вовы, задираю голову. В его руках деревянная доска. «Держи, подложи под...» Взмахивает рукой. «Ну, ты поняла. А то на бетоне, ну, это самое, нельзя, ну, молоденько еще». «Ну и ладно». Бормочу я и отворачиваюсь. Периферийным зрением вижу, как мужчина рядом со мной кладет деревяшку. Кашусь на нее, не трогаю. Забастовка она такая, до поры до времени. Эх, ладно. Подкладываю под себя брусок и укладываю подбородок на колени. «Дашка, карамельку будешь?» «Дядь Вов», не поднимая головы, бурчу в коленки. «Ничего не буду, пока мужа моего не отпустите, так и буду сидеть. Надо будет с голоду помереть, помру». Решительно отвечаю. «Ишь ты!» — хмыкает мужчина. «Помрет она! Эх, молодежь!» Каждая минута, которую я просиживаю на ступеньках отделения ГИБДД, тянется с черепашьей скоростью. Я успеваю погонять муравьев, распустить нитку в шве на джинсах и проголодаться. А еще подумать над своим признанием, которое слетело с языка легко и непринужденно, что немного пугает. Но я не жалею о том, что сказала, нисколько, потому что вряд ли смогла бы снова признаться. Резко оборачиваюсь, почувствовав жжение на спине. В окне маячит фигура брата. Смотрим друг на друга, сражаемся. «Я не уйду», — хочу донести ему своим взглядом. А его взгляд глубокий, задумчивый, и у меня в груди все сжимается. Мы брат и сестра, а сейчас такие чужие, что сердце слезами обливается. Отворачиваюсь и быстро-быстро хлопаю ресницами, сдерживая себя, чтобы не разреветься. Утыкаюсь носом в колени. На душе так паршиво. «Мороженое хочешь?» Тихий голос касается каждой клеточки моего тела. Я замираю под этим голосом. Боюсь пошевелиться, чтобы не спугнуть. Вдруг показалось.